Глава 9. Мое вступление в компанию устричных пиратов ознаменовалось целым рядом попоек. Их жизнь, по мере того, как я втягивался в нее, все больше и больше нравилась мне. В моей памяти всегда будет живо воспоминание о той ночи, когда обсуждался план нападения на устричные отмели в компании рослых храбрецов, собравшихся на шхуне Энни. Это были все враги закона, по которым давно тюрьма плакала. Были тут и бывшие каторжники, голоса у них были грубые, они носили высокие морские сапоги и непромокаемые плащи, а за поясом у них висели револьверы. О, я знаю теперь, оглядываясь назад, что тут было много грязи и глупости. Но я не оглядывался назад тогда, когда шел плечо к плечу с Джоном ячменное зерно и начинал примиряться с ним. Это была дикая и смелая жизнь, и я переживал наяву те приключения, о которых раньше только читал в книгах. Нельсон, по прозвищу Задира-младший, в отличие от его отца, которого звали Задирой-старшим, был владельцем шлюпа «Северный олень», на котором он плавал вместе со своим товарищем Ракушкой. Ракушка был отпетый парень, но Нельсон был прямо каким-то бешеным. Ему было лет 20, ростом и сложением он напоминал Геркулеса. Через 2 года его убили, и коронер утверждал, что за время его службы в Мертвецкую еще не попадал такой великан. Нельсон не умел ни читать, ни писать. Он вырос на море и редко сходил на берег. Его необыкновенная сила и бешеный нрав внушали страх посетителям всех кабаков в порту. Он был очень горяч и в гомерическом гневе своем мог наделать много бед. Я познакомился с ним, когда мой Резл-Дезл в первый раз вышел на промысел. Разразилась сильная буря, мы все стали на якоря и не решались даже съехать на берег, а Нельсон носился по волнам на своем северном олене, собирая устрицы. Нельсон был далеко не последней фигурой в нашей компании, поэтому я был очень польщен, когда однажды Нельсон остановил меня около кабака «Разлука» и заговорил со мной. Когда же он предложил мне зайти в кабак и выпить с ним, я совсем потерял голову. Мы подошли к стойке и выпили по стакану пива. Разговор наш вертелся около устриц и лодок. Потом мы поговорили о загадочном происшествии со шлюпом Энни, главный парус которого был прострелен дробью. Кто бы это мог сделать? Меня очень удивило, что после того, как пиво было нами выпито, мы еще долго стояли у стойки. Разумеется, я не решался отойти от стойки первого. Через несколько минут Нельсон предложил выпить еще. Я очень удивился его предложению, но поспешил согласиться. Мы выпили, еще поговорили, а Нельсон и не думал уходить. Ход моих мыслей в то наивное время был у меня следующий. Мне льстило, что Нельсон, которого все в заливе считали героем, удостоил меня своего общества. К моему несчастью, ему нравится угощать меня пивом. Хотя я и не люблю пиво, и мне противен его вкус, но не могу же я из-за своей нелюбви к пиву отказаться от угощения и лишиться чести быть в обществе Нельсона. Мне не оставалось никакого иного выбора, как примириться с этим и продолжать угощаться. Итак, мы выпили несколько стаканов пива, не переставая разговаривать. Нельсон сам заказывал пиво и сам же платил за него. Очевидно, Нельсон продолжал угощать меня из любопытства, желая узнать, до каких же пор я буду угощаться на его счет и когда же я, наконец, догадаюсь, что пора и мне угостить его, если я не хочу навсегда лишиться его расположения. Когда нами было выпито уже по 6 стаканов, я вспомнил о своем решении не напиваться допьяно и решил прекратить это дело. Я сказал Нельсону, что должен вернуться на Резл-Дезл, который стоит у пристани недалеко от кабака, простился с ним и ушел к себе. Но ячменное зерно в образе выпитых мною 6 стаканов пошел вместе со мною. Я был возбужден и чрезвычайно гордился собою. Я чувствовал себя настоящим устричным пиратом, возвращающимся на собственное судно, после того, как ему удалось провести время в дружеской беседе в кабаке «Разлука» с Нельсоном, которого все считают героем. Я вызвал в своем воображении картину, как мы стоим с ним рядом у стойки со стаканами в руках, и это воспоминание рождало во мне чувство торжества. Я не мог отделаться от одной мысли. Как странно, что люди тратят и, по-видимому, с удовольствием, деньги на угощение пивом человека, который даже не любит этого напитка. Но понемногу я стал припоминать, как часто при мне люди входили в разлуку подвое и при этом оба попеременно угощали друг друга. И еще я вспомнил, как на Айдлере я, Китолов и Скотт выложили на стол свои деньги, чтобы купить на них виски. Припомнил я также обычай, существовавший среди мальчиков-газетчиков. Если какой-либо мальчик угостит другого пушечным ядром или тянучкой, то на следующий день тот должен ответить тем же. Тут я понял, почему Нельсон так долго стоял у стойки. Он ждал, что после того, как я выпью его пиво, я предложу ему угощение. А выпил я целых 6 стаканов и не угостил его. И такую штуку я выкинул с кем? С самим Нельсоном. Я не знал, куда деваться от стыда. Я сел на бревно и закрыл лицо руками. Я не раз краснел в жизни, но не помню, чтобы в моей жизни случалось что-либо подобное раньше. У меня покраснело не одно лицо. Краска залила лоб и шею. Пока я сидел на бревне, я обо многом передумал и на многое взглянул иначе. Я родился в бедной семье, бедствовал всю жизнь и нередко голодал. Я никогда не знал, что значит иметь собственные игрушки. Насколько я помню себя с раннего детства, нищета сопутствовала мне на протяжении всей жизни. Когда мне было 8 лет, я в первый раз надел рубашку, которая была куплена в магазине. Но так как такая рубашка у меня была только одна, то, когда ее стирали, мне приходилось надевать неуклюжие рубашки, сшитые дома. Мне очень нравилась эта рубашка, и я хотел носить ее так, чтобы она была на виду, и не надевать ничего сверху. Ради этого я не остановился даже перед ссорой с матерью. Я истерически разрыдался, и матери волей-неволей пришлось позволить мне носить мою рубашку так, чтобы ее все видели. Только тот, кто голодал, может оценить по достоинству пищу. Только те, кто путешествовал на море или в пустыне, могут оценить питьевую воду. И только ребенок, одаренный богатой фантазией, может оценить те вещи, которых он был лишен в детстве. Я рано познакомился с истиной, что никто, кроме меня самого, не сможет мне дать того, чего я хочу. Пережитая в детстве нужда сделала меня скупым. Первыми вещами, приобретенными мной самостоятельно, были картинки от папиросных коробок, плакаты о новых папиросах и альбомы премий табачных магазинов. Заработанные деньги я отдавал семье, а для того, чтобы приобрести нужные мне вещи, я вечерами продавал экстренные выпуски газет. Когда мне попадалось 2 экземпляра одинаковых, я обменивал их у мальчиков на что-нибудь другое. Благодаря этому занятию я ходил по всему городу, и это облегчало мне возможность устраивать всевозможные коммерческие сделки. Таким образом, я собрал полную коллекцию плакатов всех табачных фабрик. Тут были и известнейшие скаковые лошади всего мира, и парижские красавицы, и женщины всех национальностей, и флаги всех государств, и знаменитые актеры, и чемпионы мира, и так далее. Все серии были у меня в 3 видах – картинки с папиросных коробок, плакаты и альбомы премий. Потом я стал собирать 2 экземпляры всех 3 серий. В обмен на них приобретал у других мальчиков вещи, которые были ими куплены на деньги, полученные от родителей. Разумеется, эти мальчики не могли так же хорошо разбираться в ценности вещей, как я, которому никто денег не давал и который зарабатывал их сам. Я опускал в обменный оборот всевозможные вещи. Тут были и почтовые марки, и минералы, и птичьи яйца, и шарики, и всякие другие предметы, имеющие особенную ценность в глазах детей. Шариков у меня была целая коллекция. Началось с того, что кто-то дал мне несколько штук в заклад под 20 центов, которыми я судил его. Потом он попал в колонию малолетних преступников, не успев выкупить шарики, и таким образом они остались у меня. Я менял свои вещи на все, что угодно, и менял до тех пор, пока мне не попадалась в руки какая-нибудь ценная вещь. Скоро я стал известен в этой области, но одновременно я прослыл и за страшного скрягу. Я торговался так, что даже скупщик старья мог бы прийти в отчаяние. Поэтому другие мальчики часто просили меня продать принадлежавшие им пустые бутылки, тряпье, ломное железо, жестянки, старые мешки и прочие, и давали мне за это определенный куртаж, вознаграждение маклера при заключении какой-либо сделки. И этот скряга, получавший 10 центов в час за изнурительную работу при машине, сидел теперь на бревне на набережной и думал о том, что стакан пива, исчезающий в глотке без всякого следа, стоит целых 5 центов. Я живу теперь среди людей, которые возбуждают во мне благоговение и обществом которых я очень дорожу. Моя бережливость не давала мне и тени того удовлетворения жизнью, какое я испытываю в настоящее время, сделавшись устричным пиратом. Что же представляет большую ценность – наслаждение или деньги? Этим людям ничего не стоит вышвырнуть 5 центов, сколько угодно раз по 5 центов. Они не придают цены деньгам и в состоянии угостить 8 человек, истратив по 10 центов на каждого, как это сделал француз Фрэнк. Нельсон тоже истратил сегодня 60 центов, чтобы угостить меня пивом. Что же делать? Я понимал, что мне предстоит остановиться на каком-то решении и сделать выбор. Что мне дороже, люди или деньги? Удовольствие или сбережения? Надо или отрешиться от прежнего отношения к деньгам и без сожаления тратить их направо и налево, или отказаться от общества этих людей. Если же мой выбор остановится на людях, то мне придется смириться с их странной склонностью к спиртному и уже не скупиться так на деньги, как прежде. Я пошел обратно в разлуку. Нельсон стоял в дверях. «Пойдем выпьем», — предложил я. Мы опять стояли у стойки, пили и разговаривали. Но теперь уже я выложил 10 центов. «Да». Я истратил 10 центов, приобретенных ценой утомительной работы при машине. Истратил на то, что было мне абсолютно не нужно и противно на вкус. Но я не жалел об этом. Решение мое было принято, и мой взгляд на вещи совершенно изменился. Деньги отошли у меня на второй план, а на первом стояло людское общество. «Выпьем еще», — предложил я. Мы опять выпили, и опять я заплатил. Нельсон с осторожностью опытного пьяницы попросил кабачика налить ему неполный стакан. Джонни кивнул головой и не долил стакан на одну треть. Однако цена от этого не уменьшилась. Но меня и это не возмущало. Я занимался наблюдениями и учился, как надо жить. Для меня становилось ясно, что в этом случае взаимного угощения самую главную роль играет не количество. Существенное значение имеет компания. Я с особенным удовольствием воспользовался своим правом заказывать неполные стаканы и этим облегчить неприятные обязанности, налагаемые чувством товарищества. «Я должен был пойти на борт за деньгами», — сказал я с притворным равнодушием, чтобы объяснить свое неприличное поведение, когда я позволил Нельсону угостить себя 6 стаканами подряд. «Не стоило», — сказал Нельсон. «Джонни поверил бы тебе в долг, правда, Джонни?» «Разумеется», — ответил тот, приветливо улыбаясь. «Кстати, сколько там приходится с меня?» — спросил Нельсон. Джонни достал из-под стойки книгу, открыл ее на той странице, где был записан счет Нельсона, и подсчитал. В итоге получилось несколько долларов. Я решил, что должен добиться того, чтобы и у меня была такая запись в этой книге. Я думал, что это будет последним штрихом, которого мне не достает для того, чтобы быть настоящим мужчиной. Мы выпили еще по 2 стакана. Нельсон хотел заплатить за них, но я не допустил этого. Потом Нельсон сказал, что ему пора идти. Мы распрощались как добрые знакомые, и я пошел на Резл-Дезл. Паук растапливал печь и собирался готовить ужин. «Где это ты так надрызгался?» — спросил он, улыбаясь. «Я был с Нельсоном», — ответил я умышленно небрежно, но втайне гордясь этим. Мне пришла в голову блестящая идея — угостить паука. Уж коли идти по новой дороге, ты идти до конца. «Идем к Джонни, выпьем чего-нибудь», — предложил я. На набережной мы встретили ракушку, который был товарищем и компаньоном Нельсона. Это был высокий, красивый, длинноволосый брюнет лет 30, отличавшийся ловкостью и храбростью. «Пойдемте выпьем», — предложил я ему. Он охотно согласился и пошел с нами. У дверей кабака мы встретили Пэта, брата королевы, выходившего оттуда. «Куда ты?» — остановил я его. «Пойдем выпьем с нами». «Я сейчас выпил стакан вина», — ответил он. «Ну ничего, выпьешь еще стаканчик». Пэт согласился. Выпив 2 стакана, он воспылал ко мне самыми дружескими чувствами. Тогда я познакомился с некоторыми новыми свойствами ячменного зерна. При его посредничестве человек, питавший ко мне не совсем дружелюбные чувства и готовый стать моим врагом, за 10 центов сделался мне другом. Он смотрел на меня дружелюбным взглядом и дружелюбно разговаривал со мной об устричных отмелях и о наших общих делах. «Мне не полный, Джонни», — сказал я кабачику после того, как остальные заказали большие кружки. Я проговорил эту фразу таким естественно небрежным тоном, будто был завсегдатаем кабака и 1000 раз произносил эту фразу. По-видимому, этому поверили все, за исключением кабачика. «Где это он так наклюкался?» — шепотом спросил пауку Джонни. «Они с Нельсоном пьянствовали тут чуть не с самого полудня», — тут же ответил ему Джонни. Я сделал вид, что не слышал их разговора, хотя последние слова и вызвали во мне безграничную гордость. «Они пьянствовали тут с Нельсоном чуть не с самого полудня». В таких выражениях говорят только о настоящих мужчинах. Волшебные слова, равносильные посвящению в мужчины. Я вспомнил, что во время покупки Резл-Дезл Фрэнк угощал также и кабачика. Прежде чем выпить из вновь налитых стаканов, я сказал ему: «Выпейте с нами, Джонни». Я старался дать понять своим тоном, что уже давно хотел это сказать, но забывал, углубленный в интересную беседу с ракушкой и Пэтом. Джонни быстро взглянул на меня, разумеется, взгляд его выражал восторг перед моими успехами, и налил себе виски из осовой бутылки, из которой он не наливал никому. Меня немного покоробило, что он налил себе виски, стакан которого стоил 10 центов, тогда как мы пили пиво, стоившее 5 центов. Но я постарался сладить с этим чувством недовольства. Я считал его недостойным себя после принятого мною сегодня решения. «Запишите, пожалуйста, на мой счет», — сказал я после того, как все поставили на стойку опорожненные стаканы. Я с удовольствием увидел, как Джонни открыл для меня новую страницу в книге и записал на мой счет 30 центов. В воображении я рисовал себе блестящее будущее, когда вся моя страница будет заполнена записями, затем перечеркнута, и потом для меня откроется новая страница. Я угостил снова все общество, а потом Джонни удивил меня. Он от себя угостил всю нашу компанию, и этим более чем щедро расплатился за 10-центовый стаканчик виски. «Ну а теперь айда в Сент-Луис», — предложил паук, когда мы вышли из кабака. Пэта уже не было с нами. Он целый день грузил уголь и ушел домой, а ракушка ушел на Северный Олень готовить ужин. В Сент-Луис мы пошли с пауком вдвоем. Я впервые попал в этот большой кабак. Там было около 50 человек посетителей, которые в большинстве своем состояли из грузчиков. Потом пришли Суп Кеннеди и Билл Келли, потом Смитсен и Нельсон. Меня познакомили с хозяевами кабака, братьями Виджи. и с каким-то человеком необычайно уродливой внешности, у которого были злые глаза и вздернутый нос, но который играл на гармонике, как небожитель. Я не скупился на угощение. Впрочем, угощал не я один. Как вдруг сообразил, что это, пожалуй, из моей недельной получки останется очень немного, а мне надо было уплатить часть долга облагодетельствовавшей меня старушке маме Дженни. Ничего, беззаботно решил я, или, правильнее сказать, решил за меня ячменное зерно. Ты мужчина, и тебе надо вести компанию с мужчинами. Маме Дженни не так уж нуждается в деньгах. Она не умирает с голоду, и, наверное, у нее еще есть деньги в банке. Она может немножко подождать. Таким образом, я открыл в ячменном зерне еще одно новое свойство. Он понижает нравственный уровень людей. Многое в состоянии сделать человек, будучи в нетрезвом виде, чего он никогда не сделал бы в трезвом состоянии. Я с усилием отогнал прочие воспоминания о долге старой негритянки, продолжал заводить новые знакомства и заниматься наблюдением над нравами, причем неприятный вкус от алкоголя не уменьшался, а все усиливался. Не помню, кто доставил меня в конце концов на шлюп. Должно быть, паук.